Ты несешься вперед и вперед. Нежный запах кругом, словно ветром подъятый, кружится. Не духен ли свои ароматы у тебя из-за пояса льет? Твоей юбки узор, словно пламя блестит и сверкает. Не сняла ли ты с неба луну, чтобы платье украсить свое? Возле зарослей пышных, густых, свой алтарь ты воздвигла. То не свечи ли, как лотоса цвет, там горят, аромат орхидей испуская? Из покрытых узорами тыкв твои кубки и чаши, не медвяной ли влагой полны? Не вином ли коричным налиты до края? В клубы туч я гляжу, в небеса я вперяю свой взор. Не смогу ли тебя увидать высоко в небесах? К пене волн наклонясь, к глубине обращаю свой слух. Может быть, я смогу услыхать тебя в темных волнах? Ты сейчас в бесконечном, бескрайнем, беспредельном просторе. Так неужто ты можешь оставить меня, окруженного мира тщетой? Если б мог я заставить Финляне послужить мне возницей, может быть, я с тобою поравняться б сумел и обратно вернуться с тобою. Ныне сердце мое наполняется скорбью. Не напрасны ль стенания мои? Что могу я поделать с собою? Ты в молчании глубоком теперь, ты умолкла навеки. Неужели же судьбы людей все стремятся к развязке такой? Если в склепе могильном ты в безмолвии вечном отныне обретаешь свой подлинный облик, так зачем тебе снова его изменять? У меня же как будто крепко скованы ноги и руки. На мой страстный, ответив призыв, удостоит ли дух твой свиданием меня? О, приди же, тебя лицезреть удостой! О, дождусь ли я времени встречи с тобой? Быть может, живешь ты в эфире безбрежном кочуя, в безмолвии вечном теперь обитаешь, хотя бы была ты и близко отсюда, но только увидеть тебя не могу я. Лианы ты вместе сплела, себя ограждая от мира. Стеною камыш голубой тебя окружает дозором. Твои удлиненные страстные очи навеки сомкнулись. Как лотос душистое сердце наполнило горечь. Увидеться в скалах, заросших корицей, с тобою Сунюй сговорилась. На отмели, где орхидеи растут, Мифей тебя пиром встречает. Лун Юй там играет на шене, и в Юй Хань Хуан ударяет. Владычицу гор Сунь Юэ к себе ты зовешь, хозяйке вершины Лишань поклон отдаешь. На берег Лошуй к тебе черепаха спешит, и звери в Сянчи танцуют, когда ты придешь. В глубоких пучинах Чешуй дракон застонал, за фениксом феникс взмывает к жемчужному лесу. Явись же! Всем сердцем тебя призываю, хоть в чашах узорных я жертв не несу.